Через 3 года по окончании курсов Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой. Он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться. Ольге в ту пору стало 17 лет, а Лизе 18. Их отправили как подруг вместе, чтобы они не скучали и лучше работали. Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, невдалеке от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом. Стояло лето. Жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик. Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции. Они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии ОВ. Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск. Его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень 30 с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек своим способом. Как не надо на машине работать. «Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою», — говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла. Ольге и Лизе нужно было догадаться, от чего это происходило. «Отсечка мала, поверни реверс», — догадывалась Ольга. «Ну, верно», — ухмылялся Подметко. «А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии», — предлагал Подметко, — «то что у меня тогда получится?» «Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь, либо поршневой шток согнешь, либо дышло искалечишь», — сообщала ему Ольга. «Всякой дурочке понятно», — соглашался Подметко. «А котел вы можете сжечь? Я вас научу». «Но это после. А сейчас ступайте, всю машину оботрите, чтоб блестело, и сами потом умоетесь. Что вы, чумазые, как чумички, сидите на паровозе? Грязь ведь это лишнее трение и смерть. Смотрите на меня и думайте». После 3 месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции, изучать искусство движения поездов по графику. А Ольга была направлена в Пакгаус, в помощники к весовщику. Она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог. Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились. Они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи, большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходилось сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости. Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо. Подруги успели обжить ее за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась. Паровоз, наверное, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу. «Вставай! У него тормоза не держат!» Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины. «Нет», — задумалась она, — «он говорит о том, что у него состав оборван». Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции. Лизу ей ожидать было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло. Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз. Он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека – пожилой машинист и его помощник, Иван Подметко. Они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута. По правилу, все поездные маршруты миновали станцию Серьгу сходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых. В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона. Ольга подбежала к нему. «Вы слышите? У него состав оборван». «Я слышу», – недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой уставший человек. «Но отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?» Ольга ему не ответила. Она глядела в сторону набегающей катастрофы. Оробевший начальник станции поглядел туда же. Вдали, напрямой, был виден путь, поднимавшийся от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз с открытым полным паром на всей отсечке. Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналя об обрыве, то прося сквозного прохода. Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу. «Ведь это же воинский состав оборван. Надо поскорей принимать какое-либо решение». Ольга попросила его: «Командуйте». «Сейчас», — в тревоге и поспешности сказал начальник. «Сейчас мысль ко мне придет». «Долго», — возразила Ольга, — «не надо. Я сама знаю». Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции. «Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход», и вбежала на тихо сипящий мирный паровоз. Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала. «Сифон», — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз. «Что же вы тут смотрите, сидите?» Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку. «Поедешь со мной?» – спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины. Механик ответил не враз. Он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес: «Уклон велик, расшибемся. Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге. Тут только на станции одна маленькая площадка, а у меня семейство большое». Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику: «Ну, нам надо ехать. Ты сходи, береги своих детей». Подметка по-прежнему поспешно загружал топку. «А ты?» – спросила его Ольга. «Мне можно», – ответил Подметка. «Давай, я бездетный». На платформу вокзала вышел начальник станции. Он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг. Осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.